рассветом день начинается, новое лето. Будет закат, зима и морозы, только всегда возвращается солнце. Сегодня да, а завтра нет. Сегодня дождь, а завтра снег. Проходит год, пройдет и век, и только вечер солнца свет. Вроде бы ясно и нет вопросов, радуюсь лету, в жизни все просто. За горизонтом жизнь — это чудо, каждый миг счастье. Сегодня да, а завтра нет. Сегодня дождь, а завтра снег. Проходит год, пройдет и век, и только вечер солнца свет. Солнце цветок потянулся навстречу. Пыль вековая, земле много лет, но неизбежен новый рассвет. Сегодня дождь, а завтра снег. Проходит год, пройдет и век, и только вечен солнце.